Ната Барроуза и другого адвоката, и все это в обстановке ужасной таинственности. Что ты собираешься делать? — Ты помнишь моего старого учителя Кеннета Марри? — С трудом припоминаю, — ответила Молли, наморщив лоб. — Довольно плотный, приятный человек, с маленькой, коротко подстриженной бородкой, как у моряка или художника. Полагаю, он был тогда молод, очень молод, но мне он казался глубоким стариком, рассказывал удивительные истории. — Он всегда стремился стать великим сыщиком, — прервал ее муж. — Так вот, волею судьбы он вернулся с Бермуд. Он утверждает, что может безошибочно опознать настоящего Джона Фарнли. Сейчас он остановился в быке и мяснике. — Погоди! — воскликнула Молли. — Там поселился человек, похожий на художника. В деревне только об этом и говорят. Это Марри? — Да, это старина Марри. Я хотел встретиться с ним, но это было бы неправильно. — Неспортивно, — сказал ее муж, пряча глаза. — Это бы выглядело так, будто я пытаюсь на него повлиять или что-то в этом роде. Он придет сюда, увидит нас обоих и опознает меня. — Как? — Он единственный человек на свете, который действительно хорошо знал меня. Моя семья давно умерла, тебе это известно. Старые слуги умерли одновременно с моими родителями, кроме Нэнни. Она живет в Новой Зеландии. Даже Нол живет здесь всего 10 лет. Здесь полно людей, которых я смутно помню. Но ведь ты знаешь, ты был необщительным парнем, и друзей у меня не было. Бедный старый сыщик-любитель Марри, как раз тот, кто нам нужен. Он сохраняет нейтралитет и не имеет ничего общего ни с одной из сторон. Но если он попытается изобразить из себя великого детектива... Молли глубоко вздохнула. Ее здоровое, загорелое лицо и столь же здоровое тело несколько смягчали прямоту, с которой она говорила. — Джон, я этого не понимаю. Я не понимаю. Ты говоришь так, словно это какой-то пари или игра. Это было бы неспортивно. Он не имеет ничего общего ни с одной из сторон. Ты хоть понимаешь, что этот человек, кем бы он ни был, хладнокровно заявил, что он владелец всего, что ты имеешь. Что он Джон Фарнли, что он наследник титула баронета и 30 000 фунтов годовых, и что намерен отобрать их у тебя? — Конечно, понимаю. — Но это ничего для тебя не значит? — вскричала Молли. — Ты обращаешься с ним с такой заботой и вниманием, словно все это может быть правдой. — Я хочу все выяснить. Вот как! А я думала, что если кто-то придет к тебе и скажет «Я Джон Фарнли», ты спросишь «Правда?» Потом выставишь его и больше не будешь об этом думать, а то и обратишься в полицию. Я бы поступила именно так. Ты в этих делах ничего не понимаешь, дорогая. А Барроуз говорит, он медленно оглядел комнату. Казалось, он прислушивается к мерному тиканью часов, вдыхает ароматы чисто вымытых полов и свежих занавесок и тянет руки к залитым солнцем землям, которые ему принадлежат. В этот момент он, как ни странно, очень походил на пуританина, а еще он выглядел опасным. — Было бы очень глупо, — медленно произнес он, — все это сейчас потерять. Когда дверь открылась, он взял себя в руки, вновь надев маску спокойствия. Ноулс, старый лысый дворецкий, впустил Натаниэля Барроуза и Брайана Пейджа. Барроуз, как заметил по дороге Пейдж, был, что называется, застегнут на все пуговицы. Он был похож на палтуса. Пейдж не узнавал в нем человека, который приходил к нему днем. Но Пейдж полагал, что виной всему неловкая атмосфера. Положение ведь было хуже некуда. Взглянув на хозяев дома, Брайан пожалел, что пришел. Адвокат с холодной формальностью поприветствовал хозяина и хозяйку, а Фарнли напрягся, словно ему предстояло драться на дуэли. — Полагаю, — заметил Бароуз. —